Не успели прийти в мою комнату, как парень подтолкнул вперед и закрыл дверь. Пока я хлопала ресницами, он начал наступать, напоминая хищника. Очень даже живо видела в нем сейчас тигра. Но с какой стати? Совсем обнаглел. С чего так осмелел? «Вот кто тебя научил всяким премудростям, да? А я-то не понимал, как может сопливая девчонка так виртуозно взламывать аккаунты. Наивный. А это издевалась маленькая хакерша, которую всему обучила виртуозная преступница». «Не говори так о Лидии!» Злобно выкрикнула, не желая слушать гадости про ту, что дорога. «Ты ничего не знаешь!» «Будешь защищать преступницу?» Спросил, приблизившись почти вплотную, что еще больше возмутило. «Ему места не хватает. Вечно он прет танком на меня. Замечу, не видел он границ только со мной. С другими соблюдал дистанции. Обнаглел». «Я не защищаю. Как я могу, когда ничего не знаю? Да и никто не знает. Ни ты, ни твой дядя. Кстати, о дяде. Чего ты здесь торчишь, когда у тебя есть родственники?» Парень скривился, явно не желая отвечать. «Не твое дело», — услышала грубый ответ. «Тогда Лидия тоже не твое дело. Не лезь ко мне», — сказала, дергаясь на него. «Он меня сейчас так раздражал. Хотя почему сейчас? Он меня всегда бесит». «Да ты представляешь, что сейчас будет? Ведь все знают, что ты к ней ночью бегала и постоянно в комнате у нее зависала. А учитывая, что ты без проблем пробиваешь защиту...» «И что? Не понимаю, куда ты клонишь?» «Ты ведь вечно с ней торчала, бегала за ней. Дети в игровой со всеми, одной тебя никогда нет. Значит, ты знала про нее». «Я ничего не знала!» Возмущенно крикнула и толкнула его в грудь. Но неожиданно Андрей перехватил мою руку и, сжав в своей, дернул на себя. «Да если она тебя азбуке Морзе научила, то что уж говорить о том, чтобы управлять чужим телефоном или выставить видео в сеть? Как плюнуть, да?» «Опять он за свое. Да сколько можно?» «Видео выставила не я, а другой человек!» Прокричала почти ему в губы, потому что он не оставил расстояния между нами. «Ложь. Я клянусь, что это не я». «Тогда кто?» «Да почему я должна молчать? Скажу. Но я знала, что он мне не поверит. Это Ольга Воронина». «Что? Оля, что тебе сделала? Решила добрую девчонку подставить?» Возмутился Громов, защищая всеобщую любимицу и красавицу нашего детского дома. «Началось. Именно поэтому я не хотела открывать, кто именно выставил видео. Ольгу все любили. За доброту и красоту. Она даже паучков жалела, сокрушаясь на тему бедных насекомых, которые обречены на смерть. Вся такая добрая и хитрая, как оказалось. Я ведь пришла к ней и потребовала рассказать правду про видео. А она с чудесной улыбкой на устах заверила, что мне никто не поверит, ведь она этого не делала. А на мои доказательства только мило рассмеялась и на ушко прошептала, что никто в этом не понимает. И я только упаду в глазах других за нападки на нее. Стерва. Не зря говорят, что тихая вода берега подмывает. Когда-то и я верила в искренность и доброту этой интриганки. Теперь же, наблюдая за поведением Ворониной, пыталась разгадать ее истинные цели. А кто ее научил, я сразу же выяснила. Мать Ольги работала ведущим программистом в крупной компании, затем ушла по просьбе руководства за воровство и стала вести кружок программирования для детей. Естественно, она научила дочь некоторым тонкостям. Ольгу 2 года назад направили к нам. Несчастный случай произошел с матерью, а родственников больше не было. В графе «отец» стоял прочерк. «Я проверила! Это она!» – убедительно заявила. «И как ты проверила? Тебя этому научила Лидия?» – не успокаивался Андрей. «Надоело. Я никогда не отличалась смирным характером, а сейчас у меня наступил перелимит терпения». «Думай, что хочешь. Я не буду объясняться. Не веришь? Твои проблемы». Буркнула и стала дергать руку, чтобы освободиться от захвата. Неожиданно парень подался ко мне, отчего на секунду забыла, как дышать, так как мы находились совсем рядом, вот прямо глаза в глаза. Сглотнула, боясь что-то сказать, чтобы не шевелиться, особенно когда он так свирепо на меня смотрел. Будто съесть хотел. Не ужинал, что ли? Я вот тоже, но как-то сдерживаюсь. «Это ведь ты все удалила, да?» — хрипло произнес парень. Лидии не было в коридоре. Я смотрел, когда дядя ходил по комнатам. Плохо смотрел. Чудесно просветила этого глазастого. Маленькая обманщица. Да хоть большая, мне все равно. Еще бы. Ты такая же, как твоя любимая Лидия. Яблоко от яблони. Да сколько можно об одном и том же? Пусть шурует к дяде. Прищурилась и подалась вперед, цепляясь зубами в его руку, кусая, чтобы отцепился от меня. Парень охнул и, крутанув меня спиной, прижал к своей груди. «Дикарка!» – отчеканил он, пытаясь спасти свою руку. «Но куда там? Если уж я вцепилась, то ничего не отдам. Так что пусть приготовится жить без руки, если не отступит». Послышались шаги, и мы застыли на месте. Я с зубами на руке парня, а он, сжимающий мою талию, при этом второй рукой перехватив за грудь, вроде как пытался оторвать меня от своей конечности. Так нас и застала Ольга, счастливая улыбка которой скисла за секунду.